Глава 20. Нет такой приятной компании, которую не пришлось бы покинуть. Казалось, что господин Д'Аржентан обрадовался вдвойне, узнав, что мадемуазель Ротру сделает остановку в Анже. Лишь человек, имевший большой опыт в верховой езде и столь превосходный наездник, каким был господин Д'Аржентан, мог преодолеть, подобно ему, ряд этапов из Парижа до Анже без отдыха, даже если предположить, что он ехал из столицы, а не из более далекого города. Таким образом, он решил сделать остановку одновременно со своей попутчицей по двум причинам. Во-первых, чтобы отдохнуть, и, во-вторых, чтобы немного ближе познакомиться с ней. Несмотря на то, что в его паспорте было указано место жительства в провинции, господин Д'Аржентан, обладавший изысканными манерами и говоривший на безукоризненном языке, являл собой тип парижанина, не просто жителя Парижа, а обитателя аристократических кварталов города. Он был очень удивлен, хотя ничем не выдал этого, что после обмена ничего не значащими словами с совершеннолетней и красивой особой, которая путешествует одна, как мадемуазель Ротру, и к тому же, что говорит не в ее пользу, под защитой паспорта, подписанного Барасом, их беседа не стала более откровенной, а знакомство не сдвинулось с места. Покинув кабинет полицейского комиссара, он поехал вперед, зная, что направляется в ту же сторону, что и путешественница, чей паспорт был зачитан в его присутствии. Но еще не зная, каким образом она проделает этот путь, он вознамерился проделать его вместе с ней. Когда же наутро Д'Аржентана догнала превосходная коляска, и он увидел, что она служит гнездышком прелестной перелетной птички, он вновь пообещал себе это и очень хотел сдержать свое обещание. Однако мадемуазель де Фарга, как мы видели, в меру отвечая на авансы своего попутчика, так и не позволила ему поставить носок сапога на ступеньку экипажа, куда у него на миг мелькнула надежда проникнуть. Таким образом, остановка в Анже и ночной отдых пришлись как нельзя кстати, чтобы господин Д'Аржентан немного оправился от усталости и сумел, если окажется возможным, сделать к концу поездки еще один шаг на пути сближения с неприступной начальницей почты. Они прибыли в Анже около 17:00. Оставалось еще одно лье до города, когда всадник подъехал к коляске и, склонившись к окну, спросил у путешественницы: «Было бы нескромным осведомиться, не голодны ли вы?» Диана поняла, куда клонит ее попутчик, и изобразила нечто похожее на улыбку. «Да, сударь, это было бы нескромным». «Ах, вот как! Почему же?» «Я вам сейчас скажу. Как только я отвечу, что голодна, вы попросите разрешения заказать для меня ужин. Как только я дам согласие заказать мою трапезу, вы попросите позволения, чтобы мой ужин подали на один стол с вашим. Иными словами, вы пригласите меня отужинать с вами, а это было бы бестактностью, как вы сами видите». «Поистине, мадемуазель, — сказал господин Д'Аржентан, — у вас железная логика, и я должен заметить, что мало кто из женщин сравнится с вами в наше время». «Дело в том, — отвечала Диана, нахмурившись, — что немногие женщины оказываются в положении, подобном моему. Вы видите, сударь, что я в трауре». «Неужели вы носите траур по мужу, сударыня? В вашем паспорте было указано, что вы девица, а не вдова». «Да, сударь, я девица и еще молода, если только можно сохранить молодость после 5 лет одиночества и всяческих бед. Только что умер мой последний родственник, мой единственный друг, тот, кто был для меня всем. Успокойтесь же, сударь, не вы, покинув Париж, лишились своих способностей обольщать, а я, чье сердце охвачено печалью, виновата в том, что не в силах должным образом признать достоинство мужчины, соизволившего обратиться ко мне и заметить, что я еще молода, несмотря на мою скорбь, и достаточно привлекательна, несмотря на мой траур. А теперь отвечу на ваш вопрос. Разве может быть голоден тот, кто пьет свои слезы и питается воспоминаниями вместо того, чтобы жить надеждами? «Я поужинаю, как обычно, сударь, без претензий, в той же комнате, что и вы, и заверяю вас, что при любых других обстоятельствах я поужинала бы за одним столом с вами без всяких церемоний, хотя бы для того, чтобы отблагодарить вас за знаки внимания, которые вы оказывали мне на протяжении всего пути». Молодой человек приблизился к быстро ехавшей коляске, насколько это было возможно всаднику. «Сударыня», — промолвил он, — «после подобного признания мне остается сказать вам только одно. Если во время вашего одиночества у вас возникнет потребность опереться на друга, считайте, что вы его уже нашли, и я ручаюсь, что он будет стоить многих других, хотя это всего лишь попутчик». Пустив свою лошадь вскачь, он отправился заказывать два ужина, как и предлагал прекрасной путешественнице, но поскольку время приезда мадемуазель Ротру совпадало с часом, когда все садились за стол, господин Даржантан, проявив деликатность, сказал в гостинице, хотя рисковал больше не увидеть своей попутчицы, что она будет ужинать в своей комнате. За общим столом речь шла лишь о 6000 солдат, посланных директорией, чтобы образумить Кадудаля. В самом деле, вот уже в течение 2 недель Кадудаль, вместе с собранным им войском, состоявшим из 5-6 тысяч человек, предпринимал более дерзкие вылазки, чем те, что самые отважные генералы совершали в Андее и Британии в наиболее жаркие периоды войны, которая велась в двух этих провинциях. Сборщик налогов из Динана, господин Даржантан, весьма настойчиво осведомился, по какой дороге движется воинский отряд. Ему ответили, что все пребывают в полном неведении на этот счет, так как человек, видимо, возглавлявший колонну, хотя и не имевший воинского чина, сказал в гостинице, что направление их движения будет зависеть от сведений, которые он получит в селении Шато-Бриан, и с учетом того, в какой местности будет располагаться противник, он углубится в Морбиан или проследует вдоль холмов Мена. После ужина господин Даржантан велел узнать у мадемуазель Ротру, не соблаговолит ли она оказать ему честь принять его, чтобы он мог ей сообщить нечто, по его мнению, значительное. Она ответила, что сделает это с большим удовольствием. 5 минут спустя господин Даржантан вошел в комнату мадемуазель Ротру. Она приняла его, сидя у открытого окна, и жестом указала на кресло, предложив сесть. Господин Даржантан кивнул в знак благодарности и ограничился тем, что прислонился к креслу. «Вы могли бы подумать, мадемуазель, — сказал он, — что сожаление о нашем близком расставании заставляет меня искать повод поскорее встретиться с вами, и поэтому я сразу скажу, не злоупотребляя вашим временем, что привело меня к вам. Я не знаю, следует ли вам встречаться в сотне льё от Парижа с чрезвычайными уполномоченными правительства, которые становятся все более жестокими по мере удаления от средоточия власти. Я знаю лишь то, что нам придется столкнуться с целой колонной республиканских войск, и во главе их стоит один из тех презренных мерзавцев, чья задача – добывать головы для правительства. Видимо, расстрел считают слишком благородной казнью для шуанов, и решено привить гильотину на бретонской почве. В Шато-Бриане, то есть в 5-6 лье отсюда, колонна должна была сделать выбор — направиться прямо к морю или следовать дальше между Кот-Дюнор и Морбианом. Нет ли у вас причины для опасений? В таком случае, какой бы дорогой вы ни следовали, даже если вам придется идти на виду всей республиканской колонны с первого до последнего ее ряда, я останусь с вами. Если же, напротив, вам нечего бояться, и, как я надеюсь, вы не ошибаетесь в природе чувства, что подсказывает мне это решение, поскольку я питаю сомнительную симпатию, вы видите, что я говорю откровенно, к трехцветным кокардам, чрезвычайно уполномоченным и гильотинам, я уклонюсь от встречи с колонной и отправлюсь в Динан по дороге, которую она изберет, вслед за ней. Прежде всего, я благодарю вас от всей души, сударь, и заверяю вас в своей признательности, — отвечала мадемуазель Ротру. Но я направляюсь не в Динан, как вы, а в Витре. Если колонна пойдет по дороге в Рен, которая ведет в Динан, встреча с ней мне не грозит. Если, напротив, она пойдет по дороге в Витре, это отнюдь не помешает мне поехать той же дорогой. Я питаю не намного больше симпатии, чем вы, к трехцветным кокардам, чрезвычайным уполномоченным и гильотинам, но у меня нет оснований их опасаться. Скажу больше. Мне было известно о движении этого войска и о том, что оно везет с собой. Поскольку оно проходит через ту часть Британии, которая была захвачена Кадудалем, мне дозволено в случае необходимости искать защиты у военных. Таким образом, все будет зависеть от того, что решит в Шатобриане командир этой колонны. Если он продолжит путь в сторону Витре, я, к сожалению, распрощаюсь с вами на развилке двух дорог. Если же он избрал дорогу в Рен и внушает вам такое отвращение, что вы не хотите с ним встречаться, я с удовольствием буду продолжать путь вместе с вами до места своего назначения». Получив эти разъяснения, господин Даржантан счел себя не вправе задерживаться, учитывая то, каким образом он объяснил причину своего визита. Он поклонился и вышел, не дав мадемуазель Ротру времени подняться со стула. Наутро, в 6 часов, двое путешественников, обменявшись традиционными приветствиями, покинули гостиницу. На следующей почтовой станции, то есть в Шатобриане, были получены необходимые сведения. Колонна отбыла часом раньше и направилась по дороге в Витре. Таким образом, путешественники должны были расстаться. Господин Даржантан в последний раз приблизился к мадемуазель Ротру, вновь предложил ей свои услуги и взволнованно простился с ней. Мадемуазель Ротру подняла глаза на этого молодого щеголя и, как истинная светская женщина, которая не могла испытывать к нему благодарности за то, как почтительно он себя вел, протянула ему руку для поцелуя. Господин Даржантан вновь вскочил в седло и сказал почтарю, ехавшему впереди, «На Ренскую дорогу», в то время как экипаж мадемуазель Ротру, повинуясь ее приказу, отданному спокойным ровным голосом, двинулся по дороге в Витре.